Конечно, это была специализация шпионов из ИВА. В других случаях люди из Канахи убивали сдавшихся людей, потому что ими манипулировали или, возможно, шпионы напрямую, вызывая все большую и большую вражду. Я постарался запомнить методы, использованные в отчете, и всех обнаруженных и подозреваемых шпионов, пока не придет время исправить ситуацию. Однако это было не единственное, что произошло за этот месяц. К сожалению, новости, которых я так ждал, не пришли, поскольку Джирая не смог найти Цунади за такой короткий срок, и ему было поручено следить за передвижениями других земель, а также Акацуки, поскольку он был лучшим сборщиком информации в Канахе. Хотя Канаха не шпионила напрямую за скрытыми деревнями, они шпионили за землями, которые те занимали, поэтому у них была развитая шпионская сеть в этой области. Тем временем Мукай тоже не смог найти Цунади, и я приказал ему вернуться в Канаху за неделю до этого, и с тех пор он учил меня тайдзюцу и тому, как лучше использовать дадзюцу. В конце концов, хоть у него и не было шарингана, с одним бейкуганом он творил чудеса, если бы у него было два, бог знает, что он мог бы сделать, а если бы он пробудил его еще больше, это был человек такой же талантливый или даже более талантливый, чем Итачи, вот насколько он страшен. В течение этого месяца я нисколько не ослабевал в своих тренировках, а также наконец-то получил хорошие новости от Кушина и Минато. Подготовка к снятию печати с Курамы была готова. Смерть позади. Глава 58. Шпионская сеть и последнее приготовление. Джирая проделал большую работу, используя свою огромную шпионскую сеть, которая использует бордели и тому подобные вещи, чтобы собрать информацию о последних перемещениях каждой из земель, в которых находится великая скрытая деревня. Шпионаж таким способом не даст вам точного ответа на вопрос, что замышляют эти скрытые деревни, так же, как если бы у вас был высокопоставленный шпион в их рядах. Однако вы можете предугадать, захотят ли они предпринять такой важный шаг, как нападение на другую деревню, используя этот метод. Война не возникает на пустом месте, поэтому скрытые деревни должны подготовить еду, оружие, печати, свитки, лекарства и даже одежду для военных действий. Однако скрытые деревни известны своей слабой экономикой, особенно Суна-деревня, скрытая в песках, так как же им подготовиться? Конечно же, ответ на этот вопрос заключается в том, что они получают их из земли, на которой живут. Вот почему Каге стараются поддерживать хорошие отношения с даймё той земли, где они живут, ведь они, по сути, являются их спонсорами. Есть только одно исключение, и это Кума-земля, скрытая в облаках, так как у них очень сильная экономика и они редко нуждаются в помощи даймё земли молний. Именно так Джирая узнал о надвигающейся на Канаху гибели с четырех разных фронтов. Все скрытые деревни начали готовиться к войне, и он также получил сообщение о том, что некоторые члены Акацуки в черных мантиях с высоким воротником и красными облаками посещают различные скрытые деревни. Среди них его шпионы обнаружили его старого товарища по команде, которого он искал по всему миру в течение многих лет, Орочимару. Долгое время он не мог найти его даже с помощью своей мощной шпионской сети, но теперь он появился на публике, казалось, без страха, вместе с двумя людьми. Из полученной информации Джирая узнал троицу Акацуки. Пропавший нин из Кири-деревня, скрытая в тумане, по имени Кисами Хашигаки, и пропавший нин из Таки-деревня, скрытая в водопадах, по имени Какузу. Человек, одержимый деньгами, и обе их силы неизвестны, кроме того, что Кисами владеет Самихадой. Его опасения по поводу грядущей войны только усилились, когда он узнал, что эти трое посетили все скрытые деревни и ничуть не пострадали. Эти скрытые деревни могут прийти к соглашению и получить еще больше помощников. Я должен быстро сообщить об этом сенсею и Хокаге, подумал Джирая, быстро отправляя информацию в деревню. Пока Джирая отправлял информацию Хирузину и Фугаку, я позвал Мукая и отправился на встречу с Фугаку в офис Хокаге. На этот раз никто не пытался остановить меня, так как Фугаку приказал им не делать этого, поэтому мы легко добрались до дверей офиса и вошли внутрь. Внутри я увидел, что Фугаку хмурится, глубоко зарывшись в какие-то бумаги, и почти не заметил, как мы вошли, поэтому я спросил: «Опять плохие новости?» Фугаку поднял глаза от бумаг и вздохнул, посмотрев на Мукая, а затем перевел взгляд на меня. «Да, ситуация ухудшается с каждым днем». Фугаку не хотел объяснять ситуацию, когда увидел, что Мукай, которому он все еще не доверял, стоит позади меня, как верный телохранитель, ничего не говоря и просто время от времени отпивая глоток. «Понятно», — хмуро ответил я, уже догадываясь, что могло так расстроить Фугаку, но решил поговорить с ним наедине позже, поэтому улыбнулся и сказал: «У меня хорошие новости». «Что?» Фугаку выглядел немного обнадеженным, когда я рассказал ему о некоторых своих планах. «Минато и Кушина готовы начать операцию, они создали необходимые печати, а также освоили дзюцу трансформации духа, так что все готово, мне только нужно, чтобы ты и Шисуи были наготове на всякий случай», — сказал я. «Отлично». Фугаку был взволнован до такой степени, что встал со стула. «Я сделаю кое-какие приготовления, и мы сможем начать прямо сейчас». «Хорошо, я буду с Наруто до тех пор», — сказал я, прежде чем уйти с Мукой, который ничего не спросил, как будто ему было совершенно неинтересно то, о чем мы говорили, а это было не так. Ему действительно было интересно, но он просто не спрашивал по какой-то причине, которая не скрывалась от безэмоциональной бездны, растущей в моем сердце. Я вернулся к себе домой и стал ждать Фугаку там. Было уже немного за полночь, и я застал Наруто у себя дома после его тренировки с Сасуке, к которой они теперь относились серьезно, под присмотром одного из моих теневых клонов. «Бакария, ты вернулся». Наруто поприветствовал меня с улыбкой. Я улыбнулся ему в ответ и сказал: «Да, Наруто, иди сюда, мне нужно поговорить с Минатой Кушиной». «Хорошо», — Наруто кивнул головой и подошел ко мне. Я положил руку на его живот и влил немного своей чакры, чтобы соединиться с пространством печати. Когда мое зрение изменилось и я оказался внутри знакомого пространства, похожего на канализацию, меня встретил серьезный голос Минато. «Бакария, Фугаку-сан готов?» «Да, он скоро будет готов. Я просто пришел сюда, чтобы еще раз убедиться, что Наруто не пострадает во время процесса извлечения, верно?» — спросил я, нахмурившись. «Да, не волнуйся, если что-то пойдет не так, ты знаешь, что делать», — кивнул Минато, и я кивнул ему в ответ. «Причина, по которой хвостатый зверь редко извлекается из своего джинчурики, заключается в том, что чакра джинчурики также будет извлечена, что в большинстве случаев приводит к его смерти. Это происходит потому, что чакра хвостатого зверя со временем медленно сливается с чакрой его владельца, и этот процесс усиливается, когда джинчурики используют все больше и больше чакры зверя. Но в случае с Наруто все иначе, потому что его печать все еще сильна, а его чакра минимально взаимодействует с чакрой Курамы, поэтому он должен быть в безопасности во время процесса извлечения. Однако всегда есть вероятность, что что-то пойдет не так во время этого процесса, и чакра Наруто может быть извлечена. В этом случае мы планируем использовать пилюлю для восполнения чакры, чтобы помочь ему восстановить чакру. В конце концов, если кто-то обладает сильной жизненной силой, как Узумаки, он не умрет сразу, как это случилось с Мита Узумаки или Кушиной Узумаки, хотя они умерли бы вскоре после того, как из них извлекли девятихвостого. Это случилось не сразу. Наконец-то пришло время получить действительно сильного союзника, подумал я, глядя на Курому, который, навострив ухо, слушал мой разговор с Минато, размахивая девятью хвостами от счастья, что его освобождение близко. «Йо, Курома, ты рад?» — сказал я с улыбкой. «Гэйрэрэрэр, конечно, малыш, ты не можешь себе представить боль от того, что тебя запечатывают десятилетия за десятилетиями», — сказал Курома с волнением. «Что ты хочешь сделать после освобождения?» — спросил я и быстро услышал ответ, которого ждал. «Я помогу тебе справиться с твоими проблемами, считая это платой за мое освобождение». Я не мог не улыбнуться и подумал, что помощь этого большого лиса действительно стоит того, чтобы помочь ему. «Хорошо, убедись, что контролируешь свою чакру, чтобы минимизировать любой вред для Наруто, хорошо?» — серьезно сказал я. «Ха-ха-ха, не волнуйся, малыш, давай просто покончим с этим запечатыванием», — взволнованно сказал Курома. «Ладно, Фугаку скоро придет, пошли», — сказал я и кивнул Минато и Кушине, прежде чем покинуть запечатанное пространство. Пришло время освободить леса. Глава 59. Освобождение Курамы. В густом лесу на значительном расстоянии от Конохи стояли четыре фигуры с мужчиной и женщиной, лежащими без сознания на земле рядом с ними. Все четыре фигуры были мужского пола и состояли из мужчины, подростка и ребенка, и все они имели обычную внешность учихи, черные волосы и черные глаза, но с разными прическами, а последний, еще один ребенок, имел короткие светлые волосы и голубые глаза. Фугаку, Шисуи и Бакари окружали Наруто, словно ожидая чего-то. Что касается бессознательных мужчины и женщины, то это пленники, которых они привели с собой для очень важной цели. Минато, Кушина, давайте начнем. Как только я это сказал, внутри пространства печати Наруто и Минато и Кушина начали делать ручные печати. Если быть точным, они делали печати для дзюцу трансформации духа. Тигр, баран, крыса, лошадь, кабан, заяц. Когда они закончили, их души покрылись голубой аурой, и они почувствовали, что могут покинуть пространство печати, не попав в загробный мир, более известный в мире Наруто как Чистая Земля. Вскоре Минато и Кушина покинули запечатанное пространство и появились перед нами. Фугаку и Шисуи смотрели на них в оцепенении, все еще находя ситуацию невероятной, но они быстро кивнули им в знак приветствия, и Фугаку сказал: «Минато, рад снова тебя видеть». Минато улыбнулся своей обычной солнечной улыбкой, так как был очень рад встретить старого друга, который всегда поддерживал его, когда он был Хокаге. «Рад снова видеть тебя, Фугаку-сан». Затем он стал серьезным и спросил: «Это те преступники, которых ты выбрал для миссии?» Фугаку кивнул в ответ, чтобы успокоить его. «Да, мы тщательно отобрали этих двоих за их отвратительные преступления, похищение жителей деревни из страны огня и продажу их в рабство дворянам других земель, так что вам не нужно беспокоиться об их использовании». То, что Фугаку имел в виду под их использованием, связано с использованием дзюцу трансформации духа. Это дзюцу ранга С, созданное вторым Хокаге Тобирамой, имеет множество применений. Оно позволяет пользователю покинуть свое тело и стать духом, невосприимчивым к физическому вреду, передавать информацию независимо от расстояния или передавать чакру от одного человека к другому, как это сделал Данката Цунади во время Четвертой Великой Войны Ниндзя. Она также позволяет пользователю определить местонахождение любого человека, если он видел его раньше и знает его сигнатуру чакры, независимо от расстояния. Однако есть и другое применение этого дзюцу. Оно позволяет пользователю завладеть телом объекта. Находясь в нем, пользователь может подавить и уничтожить дух жертвы, убить ее или просто получить контроль над телом на некоторое время. Недостатком этого дзюцу является то, что вы не можете овладеть мертвым телом или убить одержимого путем самоубийства или чего-то подобного, потому что вы умрете вместе с ним. Кроме того, покинуть одержимое тело не так просто, как свое собственное, особенно если вы испытываете физическую боль или эмоционально скомпрометированы, поэтому вы можете оказаться уязвимым для вражеских атак. И еще, сложность изучения этого дзюцу, что делает его практически невозможным, и если бы не очень высокий талант Кушина и Минато, а также то, что они уже были в духовной форме, им потребовалось бы гораздо больше времени, чтобы выучить его. Минато все еще немного хмурился, глядя на пленников, поскольку ему не нравится использовать такие методы, но он знал, что это необходимо, и решил просто пойти на это из-за срочности ситуации. «Хорошо, давайте начнем», — сказал Минато, кивнув Кушине, и они оба овладели бессознательным дуэтом. Когда они встали с этими двумя новыми телами, они сначала попытались привыкнуть к ним, прежде чем подойти к Наруто, и Минато спросил: «Ты готов, Наруто?» Наруто чувствовал себя нерешительно и странно смотрел на них, потому что они были в разных телах. Затем он посмотрел на меня, и когда он увидел, что я кивнул ему, он стал решительным и сказал: «Хаэм, я готов». «Хорошо», — Минато тепло похлопал его по плечу и под обеспокоенным взглядом Кушины поднял правую руку, каждый палец которой начал светиться голубым светом чакры, затем поднял рубашку Наруто и положил руку ему на живот, и вскоре на Наруто начали появляться метки. Когда печать полностью появилась на Наруто, Минато начал вращать руку по часовой стрелке, и казалось, что он открывает замок, и это действительно происходило, так как внутри пространства печати Курама смотрел, как бумага, висевшая на двери, заключавшая его в тюрьму, быстро сгорела в пепел, и появился круглый замок, состоящий из множества соединенных частей. Замок медленно начал открываться по одной части за раз по таймеру, в том же направлении, куда Минато поворачивал руку. И чакра Курамы быстро начала выходить из него и пытаться покрыть Наруто, заставляя Шисуи и Фугаку быть начеку, поскольку они пока не чувствовали себя в безопасности рядом с Курамой. Однако в этот момент Минато просто жестом подозвал Кушину, и она быстро оказалась рядом с Наруто и стала помогать ему подавлять эту чакру, не позволяя ей вступить в контакт с его собственной, чтобы сделать процесс извлечения более безопасным. Кушина идеально подходила для этого, так как она была предыдущим Джинчурики Курамы, поэтому у нее был опыт контроля над некоторыми видами чакры Курамы. Часть – это лучшие, что кто-либо мог контролировать до Наруто, так как огромный объем и нежелание Курамы сотрудничать с теми, кто пытается его использовать, не позволяли ни одному из его джинчурики достичь чего-либо с ним. Все больше и больше чакры Курамы начало вытекать из печати, хотя он изо всех сил пытался контролировать ее, но это все еще было возможно для такой Узумаки, как Кушина, которая привыкла контролировать свои огромные запасы чакры, поэтому она едва подавляла ее, пока, наконец, печать не была полностью открыта. Во время всего этого процесса Наруто чувствовал боль, но он изо всех сил старался терпеть ее, но вскоре она стала слишком сильной для него, потому что печать была полностью открыта Минато. Движение рук Минато сменилось с вращательного на тянущее, отчего Наруто закричал от боли, но она прошла так же быстро, как и появилась. В тот момент, когда Минато использовал это тянущее движение, Курама почувствовал рывок, как будто что-то тянуло его, и он быстро использовал свою самую высокую скорость, чтобы покинуть пространство, чтобы не причинить слишком много боли Наруто. И точно так же, почти 100-метровый девятихвостый лис появился перед группой, а Фугаку и Шисуи быстро активировали свой Мангекё Шаринган, готовясь к худшему. Стоит отметить, что Минато не использовал ключ, чтобы открыть печать, потому что он был создателем этой печати и ему не нужен ключ, чтобы открыть ее. Рарарарар! Курама поднял голову и взревел от восторга, его рев послал огромную ударную волну по воздуху, в то время как его хвосты колыхались вокруг, вызывая разрушения везде, где они приземлялись в лесу. Это могущество девятихвостого, случайного взмаха одного из его хвостов достаточно, чтобы привести в отчаяние большинство ниндзя, и это действительно заставило Фугаку и Шисуи волноваться еще больше. «Ха-ха-ха-ха-ха, наконец-то я свободен», — сказал Курама, прежде чем почувствовал, как что-то ударило его по руке, и услышал, как кто-то кричит на него. «Заткнись, идиот, разве ты не видишь, что Наруто все еще больно?» Курама хотел было наброситься на него, но сдержался, увидев Наруто в руках Кушины, хмурого и бессознательного, явно все еще испытывающего боль. Так что он просто лег, а Шисуи продолжал смотреть на него с благоговением. Так это и есть девятихвосты. Он просто огромен. Фугаку чуть не схватил сердечный приступ, но, увидев, что Курама усмирен, вздохнул с облегчением. «Этот парень однажды получит сердечный приступ. Я знаю это», — подумал Фугаку, глядя на меня. Я посмотрел на Наруто с помощью своего Шарингана и, увидев, что он быстро приходит в норму, вздохнул с облегчением, а затем перевел взгляд на этого огромного лиса и улыбнулся. «Наконец-то у меня появился действительно сильный союзник». Глава 60. Солнце и 7 звезд. После того, как ситуация с Наруто стабилизировалась, мы приступили к нашей следующей цели приезда сюда. В конце концов, простого вскрытия Курамы было недостаточно. Кушина передала мне потерявшего сознание Наруто, и они с Минато направились к Кураме, прежде чем они быстро начали писать всевозможные печати на его теле и земле, почти полностью убив их обоих черными чернилами. Мы с восхищением наблюдали за работой двух мастеров Фуиндзюцу, поскольку то, что они делали прямо сейчас, это наложение печати, которая противостоит Гендзюцу. Когда кто-то находится под действием Гендзюцу, его чакра становится статичной и больше не течет внутри его тела. Поэтому, как правило, когда люди пытаются убежать от Гендзюцу, они пытаются создать всплеск чакры, чтобы позволить им вырваться из этого статического потока или получить помощь извне, попросив кого-нибудь ввести чакру в их каналы чакр, восстанавливая их поток. Исходя из этих общих знаний, Кушина и Минато придумали простое решение, которое заключается в том, чтобы воспользоваться огромными запасами чакры Курамы и сохранить небольшую ее часть в печати, которая активируется всякий раз, когда он подвергается Гендзюцу. После того, как они закончили рисовать, эти печати начали двигаться прямо к месту расположения сердца Курамы, и когда все было поглощено, это привело к появлению черной метки в форме сияющего солнца. Почувствовав, что они закончили, Курама начал вводить свою чакру в этот знак печати, пока он не был полностью заполнен, прежде чем он остановился и спросил их: «Минато, вы уверены, что это не позволит мне попасть под другое Гендзюцу?» Минато немного подумал об этом, прежде чем потер затылок и сказал: «Теоретически, да, я подумал, что лучше проверить это здесь, чем быть застигнутым врасплох против такого врага, как Обито, поэтому я посмотрел на Фугаку и сказал: «Фугаку, пожалуйста, используй свой мангеки шаринган и свои самые сильные визуальные способности и посмотри, сможешь ли ты манипулировать Куромой». Фугаку кивнул на это, но он заколебался, когда посмотрел на Курому, у которого было сердитое лицо от моего предложения, поэтому он спросил: «Ты не против?» Курома фыркнула и сказал: «Попробуй». Как только он услышал подтверждение Куромы, глаза Фугаку медленно приняли форму трех точек, за которыми последовали три кривые, вращающиеся против часовой стрелки вокруг зрачка, и он не мог не вспомнить, как однажды он думал использовать эти глаза, чтобы контролировать девятихвостого и использовать его для восстания, но теперь он собирался активировать их, чтобы попытаться контролировать его по совершенно другой причине, заставив его вздохнуть. Тем временем Минато и Кушина смотрели в глаза Фугаку с явным любопытством. Так это знаменитые глаза, которые могут сжимать пространство, Учиха действительно сильны, подумал Минато. Затем он посмотрел на меня сложным взглядом и вспомнил то время, когда Микото собиралась пожертвовать собой, чтобы спасти меня, Наруто и Саске, заставляя меня использовать свой мангеки в гневе. «Какую способность скрывают твои глаза? Я отчетливо помню чувства, похожие на жнеца смерти, которого я вызвал, чтобы запечатать Курому». Вернувшись в Фугаку, он встретился взглядом с Куромой, в результате чего глаза Куромы медленно превратились в шаринган с тремя томоя. Однако, прежде чем он смог восхититься своим успехом, печать на груди Куромы засияла, как настоящее солнце, и следы печати распространились от нее, обволакивая его грудь, как огромная татуировка, заставляя его глаза вернуться к нормальному состоянию в процессе. У нас вырвался вздох облегчения, в то время как Курома быстро вложил больше чакры в печать и начал смеяться. «Ха-ха-ха-ха-ха, меня больше нельзя контролировать», прежде чем он посмотрел на меня своими пугающими сияющими малиновыми глазами. Я легко мог сказать, что он был благодарен и хотел поблагодарить меня, но не знал, что сказать, поэтому я просто вздохнула и сказал: «Осталась еще одна печать, подожди, пока она не закончится, прежде чем говорить, и перестань смеяться так громко. Ты собираешься разорвать мои барабанные перепонки, ТЧ». Лицо Куромы стало заметно раздраженным, но он также был взволнован следующей печатью, которая затруднит его запечатывание в будущем. Минато и Кушина просто смотрели на это с удивлением, поскольку знали, что это наше обычное взаимодействие. Что касается Шисуи и Фугаку, они просто настороженно смотрели на этого опасного огромного лиса до такой степени, что Фугаку чуть не ударил меня по голове за то, что я его спровоцировал. Курома снова успокоился, и очень быстро мы начали восхищаться сложными печатями, которые Минато и Кушина рисовали повсюду, прежде чем они закончили, сделав несколько ручных печатей, из-за чего печати начали впитываться в брюшную полость Куромы. Когда все было поглощено, знак печати в форме семи звезд, соединенных тонкими линиями, появился снаружи живота Куромы, прежде чем они быстро исчезли снова. Шисуи не мог удержаться от любопытного вопроса, так как это первый раз, когда он слышал о чем-то, что затрудняет запечатывание хвостатого зверя. Минато сама: «Что это за печать и как она может затруднить повторное запечатывание Куромы?» Фугаку подумал, что Шисуи был груб, спрашивая чей-то секрет, поскольку это было то же самое, если бы Минато спрашивал, есть ли у Учихи еще один козырь. Но прежде чем он смог сделать ему выговор, Минато с улыбкой посмотрел на этого любопытного гения Учих, который немного напоминал ему его самого в молодости, и сказал: «Эта печать, которую я создал с Кушиной, называется печать семи звезд. Как вы, возможно, знаете, печати – это разные способы манипулирования чакрой для достижения множества эффектов. И что делает эта печать? Так это затрудняет манипулирование чакрой в непосредственной близости от нее, что делает запечатывание хвостатого зверя очень трудным, если не невозможным. Однако это также затрудняет использование хвостатым зверем чакры для атаки, поэтому они ограничиваются использованием своих физических способностей, поэтому это лучше всего использовать в наихудшем сценарии». Услышав объяснение Минато, они не могли не подумать, что и этот парень, и его жена – гений, раз они придумали такую печать, которая не полностью обездвиживает хвостатого зверя, состоящего из чакры, Вместо этого она ограничивает их только физическими атаками, что является сильной стороной Курамы, кроме его хвостатого зверя, чудовищная бомба. Любопытство Шисуи разгорелось еще больше, поэтому он спросил, может ли специалист по тайцзюцу использовать это, чтобы сорвать вражеские атаки? Если да, то это было бы идеально для них. Однако на этот раз Кушина покачала головой и ответила ему, они могут, но им понадобится огромное количество чакры, чтобы активировать печать, по крайней мере, на уровне Каге, поэтому это невозможно для индивидуального использования, по крайней мере, не прямо сейчас. Шисуи быстро понял, что она имела в виду. Действительно, если эту печать улучшить так же, как Минато сама улучшил технику летящего бога грома второго Хокаге, это было бы удивительно, а затем он заметил, что Фугаку пристально смотрит на него, заставляя его чувствовать себя неловко, и больше не задавал вопросов. «Курама, как ты себя чувствуешь?» Я спросил. «Я чувствую себя прекрасно, я не чувствую ничего негативного, влияющего на меня со стороны тюленей», ответил он. «Это хорошо, ты можешь уменьшить свой размер, я чувствую, что какой-то ниндзя из Канахи идет сюда, вероятно, потому, что они слышали, как какой-то идиот ревел и смеялся», сказал я насмешливо. Скрывая свое смущение, Курама быстро крикнул. «Кого ты называешь идиотом?» Тупой ребенок, из-за чего у меня на лбу появилось несколько вен, но прежде чем я успел что-либо сказать, Курама использовал дзюцу, изменяющую форму, заставляя его медленно уменьшаться в размерах. Глава 61. Дата начала войны. Дзюцу изменения формы было создано Минато, Кушина и мной, используя дзюцу трансформации в качестве основы и принимая во внимание, что Курама, как хвостатый зверь, сделан из чакры, поэтому теоретически должно быть возможно применить принципы управления чакрой к его телу. Причина, по которой мы зашли так далеко и просто не научили Курому дзюцу трансформации, заключается в том, что оно не сработает с чем-то, у кого огромное количество чакры, как у хвостатого зверя, который пассивно разрушит эффект дзюцу. Между тем, что делает дзюцу изменение формы, так это использует дзюцу трансформации, чтобы создать миниатюрную форму для Курамы, в то же время концентрируя огромную чакру, которая заставляет его тело заполнять эту форму, уменьшая его размер в процессе, не теряя его форму девятихвостовой лиса. И точно так же, как 100-метровый Курама уменьшился до 10-метровой девятихвостой лисы, что является максимумом с его текущими навыками манипулирования чакрой, эта трансформация сделала его тело еще тяжелее, и нанести ему урон теперь без действительно сильного дзюцу будет почти невозможно. В то же время, Хирузин и несколько анбу достигли этого места, услышав шум, который вызвал Курама, и они быстро приземлились рядом с Фугаку. «Здесь что-то случилось, Фугаку?» – спросил Хирузин, который был в полном боевом снаряжении, в то время как анбу позади него тоже были начеку, готовые к бою. Тем не менее, они быстро заметили лису, которая показалась им знакомой, машущую хвостами в воздухе и пристально смотрящую на ребенка перед ней, вызывая ужас в их сердцах, и Хирузин собирался использовать дзюцу для атаки, но прежде чем он смог что-либо сделать, Фугаку остановил его. «Расслабься, Хирузин, он нам не враг», — сказал Фугаку, вставая у них на пути, а затем сказал, «он поможет нам во время надвигающейся беды». Это было похоже на бомбу, сброшенную всем на уши. Потому что заручиться помощью страшной девятихвостой лисы для них все равно, что найти воду в пустыне, поскольку нынешнюю ситуацию было невозможно разрешить без сильных союзников, а кто может быть лучшим союзником, чем самый сильный из всех хвостатых зверей? Хирузин пытался сдержать свое волнение, но он был озадачен, поэтому попросил, «Фугаку, пожалуйста, объясни нам ситуацию». Фугаку покачал головой на его просьбу, прежде чем указать на Минато, и сказал, «Минато объяснит, так как он знал об этом раньше меня. Этот парень, Минато, я действительно больше не могу понять, что происходит», — вздохнул Хирузин, глядя на двух неизвестных ниндзя, стоящих рядом с Наруто, чувствуя, что время проходит очень быстро. Он услышал, как Минато сказал, «Извините, что не проинформировал вас, Хирузин-сан, но в деревне было много неясностей, и я хотел убедиться, что этот вопрос не будет раскрыт, иначе люди были бы против этого, вот почему никто не знал о вскрытии Курамы, включая Фугаку». Только в последние мгновения Хирузин нахмурился на это и спросил то, что беспокоило его больше всего. «Но ты уверен, что он снова не сойдет с ума?» На это Курама отвел взгляд от Бакария и прищурился на Хирузина. «Старик, ты последний человек, который должен не доверять людям. Хи-хи-хи, в конце концов, я все еще помню, как ты с радостью пообещал Минато позаботиться о его ребенке. Интересно, чем это закончилось?» Услышав насмешливые слова Курамы, Хирузин не пострадал, так как знал, что заслужил их, однако Тензо Ямато, который в это время был все еще молод, и люди всегда говорили ему, что его редкий выброс древесины может ограничить хвостатых зверей, вспылил он и сказал: «Как ты смеешь издеваться над Хокаге сама, прежде чем хлопнуть в ладоши, заставляя столбы появиться из земли и двигаться в направлении Курамы? Остановись, Тензо!» — закричал Хирузин, но было слишком поздно, так как он уже начал свою атаку, от которой у меня похолодели глаза, и я подумал, если бы Курама не был достаточно близко ко мне, атака этого идиота привела бы к возникновению нового конфликта между ним и разрушением Конохи, все мои усилия и превращение его в союзника. Видя, что моя тяжелая работа по тому, чтобы заставить Кураму снова принимать людей, вот-вот будет разрушена этим идиотом, я быстро отреагировал, заставив один из моих коротких мечей появиться из ниоткуда, и я покрыл его очень острой чакрой, прежде чем разрубил все его деревянные столбы на куски и мелькнул перед Тензо, нанося удар ногой в живот, отправляя его в полет от чистой физической силы, которую я использовал. Какаши быстро побежал посмотреть, все ли в порядке с его другом, а я убрал свой короткий меч и холодно посмотрел на всех. Если кто-нибудь из вас снова нападет на Курому, в следующий раз наказанием будет смерть, ты попытался ответить один из Анбу, однако Фугаку быстро оборвал его. Хватит, Тензо будет наказан за нападение на союзника без причины. Курама теперь союзник Конохи, нападение на него любым способом приведет к суровому наказанию. Теперь, кроме Хирузина, остальные расходятся, и я согласен с решением Фугаку, говорит Хирузин, зная, что проблемы, которые могли вызвать глупые действия Тензо, были не тем, с чем Коноха могла справиться прямо сейчас. Да, сэр, и все они послушно ушли. Т.Ч., и здесь я хотел преподать урок этому сопляку, у которого такие же способности, как у Хаширамы, сказал Курама с разочарованным лицом, но я мог ясно сказать, что он был в восторге, потому что я заступился за него. Хирузин, видя, что все в порядке, жестом попросил Минато рассказать ему остальную часть истории, и он рассказал ему о печатях, которые они сделали для Курамы, чтобы сделать его заключение в тюрьму и контроль над ним более трудным, если не совсем невозможным, и как он обещал помочь им в предстоящей войне, что привело Хирузина в восторг. Это действительно хорошая новость. Спасибо, вы двое, вы действительно оказали огромную услугу Конохе. Я не могу отблагодарить вас достаточно хорошо, сказал он. Однако Кушине было наплевать на его благодарности, она сказала сердитым тоном. Ты должен благодарить Бакария, а не нас, поскольку это он придумал это, мы только следовали его предложениям. Хирузин, казалось, был удивлен этим и обратил свое внимание на мальчика, который только что расправился с Анбу, как будто это ничего не значило. Так это снова Бакария, ха, в чем секрет этого парня? Подумал он и сказал. Спасибо, Бакария-кун, Конохе действительно повезло, что ты есть. Да, да, просто убедитесь, что подобный инцидент больше не повторится, сказал я. На это Хирузин вздохнула и сказал. Ничего не поделаешь. В конце концов, вы знаете чувства людей по отношению к Кураме, как вы его назвали, особенно учитывая, что инцидент пятиголетней давности все еще свеж в памяти людей, как будто я этого не знаю, я подумал. Да, я знаю, но тебе нужно придумать способ заставить людей быстрее принять его. Ты хорошо умеешь манипулировать мнениями. Просто используй этот свой талант. Хирузин выглядел явно смущенным моими словами, которые напомнили ему о том, что Курама только что сказала Наруто, поэтому он просто кивнул. Я сделаю все, что в моих силах. Когда этот вопрос был решен, я посмотрел на Шисуи и спросил, как обстоят дела с этими кланами. Шисуи нахмурился. Их приветствовали ниндзя из деревни, скрытой под дождем, и теперь они готовятся к войне при поддержке многих сторон, включая Кумаива. Похоже, даже с помощью Курамы судьба Конохи все еще мрачна, нахмурившись, я подумал, прежде чем спросить. Они определили, когда начнут свои атаки. Да, они только что сделали это час назад, они нападут на нас в... Здесь лицо Шисуи было наполнено отчаянием, и все смотрели на него с абсолютным вниманием, ожидая ответа 3 дня. Глава 62. Выбор сторонников. Услышав шокирующую новость о том, что война начнется через 3 дня, все почувствовали себя подавленными, особенно когда услышали явное участие как Кума, так и Ива, которые так же сильны, как и Коноха, если не сильнее. Жаль, что у нас не было больше времени, может быть, Минато или Кушина могли бы выучить запрещенное дзюцу призыв. Реинкарнация нечистого мира и Датинси, и использовать его, чтобы иметь лучшие тела, подумал я, прежде чем быстро покачать головой «нет, кого я обманываю». Даже такому гению, как Рачимару, потребовались годы, чтобы изучить это дзюцу, и в конце концов оно было доведено до совершенства только руками Кабуто, так что это не было возможным решением в первую очередь. К сожалению, это был лучший курс действий. Давайте просто соберем как можно больше информации из этой ситуации и воспользуемся этой войной. Фугаку, который уже знал об этом, не был так подавлен, как все остальные, и я догадался, что именно это заставило его расстроиться, когда я увидел его в своем кабинете с Мукаем, и теперь я понял, почему он не хотел мне тогда говорить. Мукайха, теперь, когда я думаю об этом, мне действительно нужно поскорее разобраться с этим парнем, пока он не доставил слишком много хлопот. У меня есть много способов проверить чью-то лояльность, и я проверял тот, которому доверял больше всего, простой квест, который не изменился в моем системном интерфейсе, и это квест о привлечении лояльных последователей. Этот квест изменится, когда будут выполнены 2 условия. Первое, я заключаю сделку с кем-то, кто будет моим последователем. И второе, он искренне соглашается следовать за мной и действительно стать мне преданным. В случае с Мукаем я вижу, что так и не завоевал его лояльности, поэтому миссия по-прежнему показывает 2/3. Это означает, что у меня есть 3 последователя, но только 2 из них по-настоящему преданы, и, зная личность Минато и Кушины, легко сказать, кто из них проблемный человек. Посмотрим, что ты скажешь позже, подумал я, прежде чем переключить свое внимание на Фугаку. Фугаку, как бы сильно ты не хотел подготовиться к этим 4 скрытым деревням, я предлагаю тебе тоже опасаться этих членов Акацуки и поставить их на тот же уровень, что и другие скрытые деревни, если нет выше. Услышав, что я сказал, Фугаку сузил глаза и начал испытывать плохое предчувствие от того, что я собираюсь сказать ему дальше, а остальные не чувствовали ничего особенного, кроме Курамы, который думал, что теперь никто не сможет победить его. Вы уже знаете, насколько силен Рачимару, и я почти уверен, что Данзо присоединится к нему во время атаки, в результате которой останутся 3 человека. Кокузу, Кисами и человек в маске, чье отношение к Акацуки прямо сейчас не определено. Фугаку нервно кивнул мне и сказал, пожалуйста, объясните все, что вы знаете о них. Что касается человека в маске, я уверен, вы знаете, насколько он опасен, и я думаю, будет лучше, если мы оставим Минато разбираться с его раздражающими способностями. Все согласились с этим, поскольку Минато – лучший выбор с его дзюцу летающего бога грома, который может не отставать от Кому и Обито. Увидев это, я продолжил свое объяснение. Что касается 2 других, Кокузу – это тот, кто сбежал от Таки вместе с их запрещенным дзюцу, которое делает его почти бессмертным. Он также очень бессердечный человек, и один из его величайших подвигов – это попытка убить Хашираму в расцвете силой выжить. И теперь, благодаря украденному им запрещенному дзюцу, он получил странную способность, которая дает ему 5 сердец, которые позволяют ему иметь доступ ко всем 5 высвобождениям стихии и избегать смерти, пока одно из них все еще цело. Что? Одновременно закричали Кушина и Шисуи, и у всех отвисла челюсть, особенно при упоминании о том, что он сражался с Хаширамой и выжил, и это только усилилось после того, как он услышал, что он может использовать все 5 выпусков стихии, что могли сделать только очень немногие ниндзя, и все они, по крайней мере, ниндзя калибра Каге, как Хирузин. Добавьте к этому его бессмертие. Оставил всех их только с одной мыслью. Какой неприятный противник.